Брина. «Староста — это не только красивый значок», — передразнила эту напыщенную принца-рептилию Брина и в подтверждении своего мнения о Фабиане сделала вид, что еще сейчас тошнит. «Только не на эти документы, пожалуйста», — рассмеялась Тьерина и мигом сдвинула все со стола, подальше от сидевшей с краю принцессы. «Могу дать ведро для бумаги». «Очень смешно», — оскорбилась Брина. «Но тебе не понять, когда приходится иметь дело с эгоцентричным драконьим придурком». На лице подруги, хорошенькой блондинки, мигом нарисовался скепсис. Одна бровь приподнята, пухлые губы насмешливо изогнуты, взгляд насмешливый. «Мне не понять?» — кивнула она на дверь ректорского кабинета. «Ты только что назвала моего кузена и своего начальника придурком?» — теперь уже хихикнула Брина. «Что ты? Я думала, мы обсуждаем драконов!» — перепугалась Тьерина, но как-то не по-настоящему. Когда они только познакомились, принцесса решила, что Тьерина долго не продержится на месте секретаря. Там вообще никто долго не задерживался, тем более такая серьезная скромняга. Еще и человек, пусть и с магическим образованием. И даже в слухе о том, что Тьерина спасла Фабиана и его фамильяра в одиночку, Брина не поверила. Но потом на вступительных экзаменах один из идиотов поступающих облил секретаря зельем и растворил ее одежду. Но Тьерина не только не уволилась после такого позора, она еще переживала, когда ее хотел уволить кузен. Уже тогда Брина поняла, что у этой маленькой человеческой девушки стальные... назовем это характером и упорством. А когда увидела фамильяра Тьерины, окончательно убедилась, что секретарь совсем не так проста. В общем, она была в 100 раз лучше ее фрейлин, которые притворялись ее подругами. Им это по положению было положено. Такой каламбур. И академическими подпевалами, которые хотели дружить с Бриной на взаимовыгодных условиях. Ключевое слово здесь — взаимовыгодное, потому что Брине выгоднее всего было дружить с ректором. С ректором не дружилось, потому что описание «эгоцентричный» подходило и ему, а еще зануда и деспот. Тьерина стала для Брины мостиком между ней и кузеном-ректором, потому что, несмотря на ходящее среди студентов мнение, что принцесса не только принцесса, но и ректорская родня, и поэтому ей повезло, Артуан считал иначе. Требовал из Брины больше, чем с остальных, а с остальных он ого-го сколько требовал. Но с Тьериной принцесса дружила не потому, что та мостик, может быть, вначале, совсем чуть-чуть. Чем больше она узнавала подругу, тем больше понимала, что в ее обществе можно быть собой. Наконец-то, впервые в жизни можно быть собой. Бриной, третьекурсницей факультета алхимии, а не кронпринцессой Элизой Сабриной Алузейской Третьей. Даже жаль, что Тьерина не студентка, а уже выпускница звездеца. Но вот то, что она ректорский секретарь, только плюс, особенно сейчас. «Все драконы — эгоцентрики», — махнула рукой принцесса. «Я не исключение. Например, сегодня мне очень-очень нужна твоя помощь». Она сложила ладони на уровне груди, а Тьерина подозрительно прищурилась. У Артуана, что ли, таких взглядов нахваталось? Или это изначально в ней было? Загадка. «Я не смогу дать тебе освобождение от занятий без ведома ректора», — напомнила она. «Мне мое рабочее место дорого». По какой-то причине так и было. Брина не стала говорить, что могла бы устроить Тьерину, да хоть в королевский дворец. Но драконы — эгоцентрики, а драконьи принцессы еще хуже. Ей Тьерина нужна здесь, в звездеце, с кем ей дружить еще 4 года. «Я примерная студентка», — Брина приложила ладонь к груди. «А теперь еще и староста. Не собиралась я просить о таком». «А о чем собиралась?» не позволила заговорить себе зубы Тьерина. «Этот придурковатый принц терпеть меня не может, а еще он председатель всех старост. Сначала придумал эти соревнования старост. Если факультет проиграет, то старосту сместят. Надеется, что это буду я. Спит и видит. Так вот, он поручил мне задание, чтобы я написала систему баллов, штрафов и поощрений. И я подумала, зачем мне заново изобретать банан? У Артуана наверняка есть подобные списки. За что гладить, за что пороть? Тьерина даже поперхнулась от ее сравнения. Брине пришлось дотянуться и постучать секретаря по спине. «Так что, есть такое? Очень выручишь, если поделишься. Если со штрафами я еще смогу справиться, Артуан мне ими все лето испортил, то с поощрениями, увы, в голове пробел». Тьерина задумалась, пробежалась взглядом по полкам. «Да, это, кажется, было в своде правил. Думаю, ничего страшного, если я тебе его одолжу. Одну минутку». Она подошла к стеллажам у противоположной стены и придвинула к ним лестничку-подставку. Полезла на самую верхнюю полку. «Лучше поспеши», — занервничала Брина, покосившись на закрытую дверь в кабинет Артуана. «Если ректор решит, что ему нужен кофе или что-то еще, их маленькая авантюра на этом и закончится». Вот ни в чем Брина так не была уверена, как в том, что Артуан список ей не одолжит. Скажет, чтобы делала все сама. «Не хочу, чтобы кузен нас спалил». «Его нет на месте», — обрадовала Тьерина, вытащив какую-то увесистую папку и принявшись ее листать. «Каждый день куда-то уезжает. Может, девушку себе нашел?» «Так он и нашел», — хохотнула принцесса. «Нашел и потерял. Правда, это только между нами. Секретная информация, если что». Артуан в Шминдере познакомился с какой-то девушкой, переписывался долго, влюбился по самые драконьи ушки. «Да, ушки. Ты когда-нибудь видела, какие у драконов уши? Только ушками их и назовешь. Ну, может, не влюбился, но зацепила она его сильно. Потом пригласил на свидание в классный ресторан, а она «возьми и не приди». Более того, после этого вообще удалила свой аккаунт. Тьерина покачнулась и чуть не свалилась с верхней ступеньки лестницы. Брина успела бросить простенькое заклинание «батутик», и Тьерина осталась стоять. А вот папке и ее содержимому повезло меньше. Все рассыпалось по полу. «Ой!» — они принялись все собирать, чтобы вернуть на место. «Когда ты говоришь, это случилось?» — тихо уточнила секретарь. «Когда ректор, ну, влюбился?» «Да, собственно, тогда, когда мы подружились». Брина была больше сосредоточена на том, чтобы закончить уборку до возвращения кузена, чтобы не влетело ни ей, ни тем более Тьерине, а то ректор весь такой внезапный. Внезапно ушел, внезапно вернулся. Он тогда тебя уволить грозился, но, видимо, был весь в любовной эйфории и передумал. Кстати, решил, что это я тогда над ним издеваюсь, но я же не самоубийца. К тому же на месте этой девушки это слишком жестоко, так Артуана продинамить. Он же котик, когда хочет понравиться, пусть даже на самом деле дракон. «Котик», — нервно икнула Тьерина. «Короче, он решил ее искать», — закончила свой рассказ Брина. «Наверное, как раз ищет». «Вот списки». Секретарь вручила Брине скрепленные листочки. «Скопируй и верни до завтра, хорошо?» «Конечно. А теперь прости, у меня очень много дел». Тьерина выставила ее за двери настолько шустро, что принцесса не успела ничего возразить. Впрочем, листочки грели сердце, и о странностях подруги Брина решила спросить позже. Кто ее знает, может, Тьерине нравится сам ректор, и она его приревновала к неизвестной девушке. «Хм, это на подумать, а сейчас лучше заняться своими обязанностями старосты». Впрочем, далеко уйти она не успела, едва не врезалась в Фабиана, выходя из преподавательского корпуса. Врезаться не врезалась, а вот и листочки из ее пальцев он выхватил неожиданно резко. «Это что такое?» Быстро пробежался по ним глазами, насмешливо прищурился. «Решила читерить, принцесса?» «Отдай!» Забыв про всякую магию, Брина попыталась забрать списки, но Фабиан вскинул руку вверх так, что она при всем желании не могла допрыгнуть со своим ростом. Разве что обратиться в дракона? «Так и знал, что ты и дня не можешь прожить без своих связей». «Словно ты можешь», — разозлилась принцесса. «Могу и живу», — — высокомерно возразил драконий принц. «И ты сможешь, если за ум возьмешься, иначе вылетишь из старост в первом же раунде наших соревнований». Брина все-таки отправила в него ударное заклинание, но старшекурсник с легкостью поставил щит, еще и криво усмехнулся. «А вот это как расценивать? Попытка флирта? Попробуйте еще, ваше высочество». Щеки Брины обожгло румянцем злости и стыда. «Это же надо было встретиться с этим драконом! Думаешь, ты уже выиграл? Думаешь, я ни на что не способна? Зря, Фабиан, я честно выиграю эти соревнования и стану председателем старост. А если нет, тогда брошу звездец». Фабиан перестал язвить и улыбаться. «Серьезно, Сабрина? Для тебя учеба ничего не значит?» «Она для меня значит все. Но если проиграю я, то ты принесешь мне публичные извинения и пригласишь меня на свой выпускной», — придумывала Брина на ходу и выбирала самое унизительное для принца. Фабиан задумался на секунду, а потом протянул раскрытую ладонь. «Договорились, ваше высочество».